Слышал, как трубят олени по ночам. Где-нибудь далеко протрубит олень, а по реке доносит эхом и, кажется, совсем рядом. Наконец, в горах я набрел на оленью тропу. Олени протоптали ее к одинокому кедру. Земля у кедра была соленая, и олени приходили ночью лизать соль. Я спрятался за камнем и стал ждать. Ночью светила луна и был мороз. Я задремал. Проснулся я от тихого звона, как будто звенели стеклянные колокольчики. По тропе мимо меня шел олень. Я так и не рассмотрел оленя, только слышал, как с каждым шагом звенела земля у него под копытами. За ночь от мороза выросли тонкие ледяные стебельки. Они росли прямо из земли. Олень разбивал их копытами, и они звенели, как стеклянные колокольчики. Когда взошло солнце, ледяные стебельки растаяли. Бобровый сторож. Зимой, когда воду сковало морозом, нашел я на лесной речке бобровую хатку. Снегом ее замело. Стоит она, как большой сугроб. На самой верхушке снег подтаял, а из отдушинки жилым тянет. Вокруг много волчьих следов. Видно, приходили волки и принюхивались, да так ни с чем и ушли. А хатку поцарапали когтями, хотели поймать бобров. Да разве до бобров доберешься? Хатка обмазана грязью, а грязь на морозе окаменела. Весной бродил я с ружьем и решил посмотреть бобров. Когда добрался до хатки, солнце уже низко было. Около хатки речка перегорожена разными палками и сучьями, настоящая плотина. И воды набралось целое озеро. Подошел я тихонько поближе, чтобы увидеть бобров, когда они выплывут на вечернюю зорьку. Да не тут-то было. Выскочила из хвороста маленькая птичка-крапивник, задрала кверху свой хвостик и ну стрекотать. Тик-тик, тик-тик. Я с другой стороны подошел. Крапивник и туда перескочил. Опять стрекочет, тревожит бобров. Поближе подойдешь, он юркнет в сучья и внутри где-то кричит, надрывается. Услыхали его крик бобры и уплыли. Только дорожка из пузырьков пошла по воде. Так я бобров и не увидел. И все из-за крапивника. Он себе гнездо на бобровой хатке свил и живет вместе с бобрами, как сторож. Если заметит врага, так начинает кричать, пугать бобров. Бобровая хатка. Пришел ко мне знакомый охотник. «Пойдем, — говорит, — я тебе хатку покажу. В ней бобриная семья жила, а сейчас хатка пустая». Мне про бобров и раньше рассказывали. Захотел я эту хатку разглядеть получше. Взял охотник свое ружье и пошел, я за ним. Долго шли по болоту, потом сквозь кусты продирались. И, наконец, пришли мы к речке. На берегу стоит хатка, как стог сена, только из сучьев, высокая, выше человеческого роста. «Хочешь, — спрашивает охотник, — залезть в хатку?» «А как же, — говорю, — в нее влезешь, если вход под водой?» Стали мы сверху ее разваливать. Она не поддается, вся обмазана глиной. Еле-еле сделали дыру. Залез я в хатку, сижу согнувшись. Потолок низкий, отовсюду торчат сучки и темно. Руками что-то нащупал, оказывается, древесные стружки. Бобры из стружек устроили себе подстилку. Я, видно, в спальню попал. Полез пониже, там лежат веточки. Бобры с них кору обглодали, и веточки все белые. Это у них такая столовая, а сбоку пониже еще этаж, и вниз идет нора. В норе вода плещется. На этом этаже пол земляной и гладкий. Здесь у бобров сени. Влезет бобр в хатку, вода с него в три ручья стекает. Бобр в сенях всю шерсть насухо выжмет, причешет лапкой и только тогда идет в столовую. Тут охотник позвал меня. Вылез я наружу, отряхнулся от земли. «Ну, — говорю, — и хата».